с юга самого, от дедовского дома до Днестра 10 минут, если на велосипеде. Мы с пацанами все лето купаться ездили. А по Днестру как раз граница с Молдавией проходит. В ваших краях НКВД перед войной такие за зачистки проводил. Никакому попуту не мерещилось. И после победы продолжали. Вот памяти выскребли начисто. Ты это у нас в селе скажи. Да понятно, что не стоит. Видишь ли, Андрюша, во время гражданской войны именно тут, в Крыму, последнюю точку на белогвардейцах поставили, а с ними на всей интеллигенции, на преподавателях, музыкантах, промышленниках, предпринимателях. Список длинный. Я считал, что пламенная революционерка по фамилии Землячка, или это погоняло у нее партийное такое было, где-то здесь пленных море топило сотнями, а в Киеве ее именем улица названа. Что с того? Ничего. Но ты в Берлине или Дрездене проспект Адольфа Гитлера видел? Улицу Гейдриха, переулок Менгеля. Это от того, что у них Нюрнбергский трибунал был, а у нас, Андрюша, не было и не предвидится. Народ миллионами губили, а коммунисты сейчас к власти рвутся. И не стыдно им ни капли. Чихать им на те миллионы. Так кто ж другие коммунисты? Других коммунистов не бывает, Андрюша. Не говоря уже о том, что у нас из тех, кто при советской власти, как сыр в масле катался, мало кто вниз загремел. Все на боевых постах или неподалеку, в хлебных местах, образно говоря, перетасовались, будто карты в колоде, чешую скинули, вывески одни на другие поменяли и привет, вперед из песни. А ты ждешь, когда хорошо будет. Наивный ты парень. Да с каких таких пирогов? Местность впереди оставалась ровной и здорово походила на низменность. Ею, очевидно, она и была. Так, по крайней мере, утверждал армеец, ежеминутно сверявшийся с картой. Снова принялся накрапывать мелкий противный дождик. Впрочем, судя по лужам, которые то и дело доводилось преодолевать Мерседесу, недавно тут бушевал самый настоящий ливень. Армеец с бандурой напряглись, потому что впереди возник очередной блокпост со шлагбаумом, будками и еще какими-то невзрачными постройками, прилепившимися справа от дороги. К счастью, этот блокпост словно вымер. «Дождь их гадов разогнал», — предположил Андрей. «Я, кажется, знаю, что это за объект. Это старик, а очередной сюрприз для отдыхающих. Проверка автомобилей на ЦИО. Мой сосед по Градинской прошлым летом тут здорово пострадал». «Как пострадал?» «Или элементарно пострадал. Собрался в Крым с женой и детишками. Здесь ему 6% ЦИО намерили и преспокойно забрали машину на штрафплощадку. У него талона не было. Был киевский. Местным до лампочки. К тому же, Андрюша, тебе на трассе в 1000 километров длиною такого дерьма в бак поналивают. Ни один карбюратор не выдержит. Или и инжектор. Бесперебойная кормушка для местной милиции». «Хорошо, видать, мужик отпуск провел», — посочувствовал Андрей. «Врагу не пожелаешь. Жену с детьми в Киев поездом отправил, а Таврию свою несчастную месяц со штрафплощадки выбивал. В таком виде машину получил, мог и не забирать». Проехали еще 10 километров. Дорога стала совсем узкой. Справа виднелась насыпь, идущая параллельно автостраде железнодорожного полотна. Слева протянулся широкий оросительный канал. «Чтоб кислород перекрыть, лучшего места не сыщешь», — уныло изрек армеец. Андрей с тревогой посмотрел на приятеля. Въехали в Воинку. С обеих сторон потянулись частные одноэтажные домики, перемежаемые серыми заборами каких-то промышленных баз. «Направо!» — скомандовал армеец, не выпускавший атласа из рук. Мерседес преодолел несколько сотен метров вдрызг разбитой дороги и встал перед шлагбаумом железнодорожного переезда. «Долго поезда ждать, хозяйка!» — крикнул армеец толстухе, торчавший в окне железнодорожной будки. Железнодорожница с подозрением покосилась на Мерседес, почесала нос и лишь потом важно ответила: «Минут 20 подождете». Эдик напрягся. Бандура с трудом подавил смешок. а Тассон с заднего сиденья что-то невнятно пробормотал. «Вот спит!» — восхищенно оглянулся Андрей. «Из пушки не разбудишь!» «С ним всегда так!» — рассеянно ответил армеец. «Если спит, то спит. Без дураков!» «Как конкретно?» Оба умолкли, подумав о Протасове. Эдик поглядывал по сторонам, но ничего внушающего опасения вокруг пока не наблюдалось. Позади них, громко островив воздух из системы, остановился тяжело груженный КамАЗ-самосвал. Через пару минут к самосвалу подтянулся трактор, волочивший прицеп с высоченной копной сены. Дождь зарядил чаще. Андрей приподнял боковое стекло, чтобы вода не залетала в салон. Откуда-то справа донесся далекий свисток тепловоза. Дорога по ту сторону переезда какое-то время оставалась свободной, но не слишком долго. Вскоре, подпрыгивая на ухабах, туда подкатил армейский УАЗ. Даже через три колеи до ушей пассажиров Мерседеса доносилось хлюпанье и кваканье, вырывавшееся из-под капота УАЗика. Водителю армейской машины, маленькому тщедушному солдатику, на вид лет 15, приходилось то и дело подгазовывать, чтобы мотор окончательно не заглох. Расположившийся рядом с солдатиком, похожий на бегемота прапорщик, сохранял олимпийское спокойствие. Когда вдалеке, в той точке, где стальные рельсы сходились с небом, появился маленький, пока что похожий на связку спичечных коробков поезд, к шлагбауму на противоположной стороне переезда подкатила следующая машина. Это была темно-зеленая низкая длинная БМВ. Иномарка резко затормозила, едва не упершись носом в массивный задний буфер УАЗика. Затем ее водитель сдал назад, вывернул широченное низкопрофильное колесо влево и рванул с места так, что камешки полетели в разные стороны. Нагло объехал армейский вездеход и остановился у самого шлагбаума. Чуть носом под него не влез. Теперь БМВ и Мерседес разделяли только три пары рельсов да два выкрашенных белокрасными полосами деревянных бруса. Стекла биммера были затонированы похлеще солнцезащитных очков. Тусклые блики переливались на никелированной окантовке двери. «Хет БМВ однозначно торчу. Ты слыхал, Эдик, как он газанул? Звучу, катурить можно. У новых бимеров почти у всех такой выхлоп. Не поймешь, машина разгоняется или ракета взлетает». «Седьмой кузов», — прицокнул языком армеец. «Литра три объем мотора, как минимум. Катки». Продолжал восхищаться Бандура. «Как у танка, честное слово!» Андрей пожирал колеса БМВ, исполненным зависти взглядом. «Такие на «Жигули» поставить, они с места не сдвинутся!» Пока поезд неторопливо приближался, то и дело посвистывая на ходу, передние двери БМВ отворились, и двое здоровенных парней выбрались на свет Божий. Если и пониже Протасова ростом, то уж никак не уже в плечах. Оба одеты по-спортивному, с глазами, упрятанными за черные капли очков. Чуть погодя, из задней двери вылез третий, под стать первым двоим. Не человек, Боров. Вынул мобильный телефон и принялся кому-то названивать. «Ну и гоблины!» — с завистью произнес Андрей. «Всю жизнь таким страшным мечтал заделаться, чтобы на улице никто не приставал. Ходи где хочешь и когда хочешь». «Номера как крымские», — отметил армеец. «Местные козыри, судя по всему. Слышишь, Андрей, перестань на них зыркать. В Киеве у скалобах не видал. И так хлопот полон рот. Мало тебе проблем на голову». Пока один из крымчан говорил, двое других мрачно поглядывали в сторону желтого Мерседеса. «Да они сами на нас пялятся, как бараны на новые ворота». Поезд, наконец, загрохотал по переезду. Сначала прошел локомотив, низко урча мотором и время от времени оглашая окрестности короткими резкими свистками. Оно же жарко пахнуло соляркой и машинным маслом. За тепловозом бесконечной чередой потянулись товарные вагоны. Длинный же состав. Андрей сбился со счета и теперь просто провожал вагоны глазами. Интересно, как локомотив такую громадину тащит? Ума не приложу. Сзади КамАЗ как назло припер. Голос армейца наполнился тревогой. «Ты о чем это говоришь?» — остолбенел Андрей, глянул на перепуганного Эдика, и волосы у него самого встали дыбом. «Эдик, ты чего, а? Андрюша, армеец яростно теребил в пальцах воротничок своей рубашки. Андрюша, когда хвоста дело дойдет, сразу жми на гашетку. Зачем? Жми, потом поймешь. Последний вагон прогрохотал мимо. Толстуха-железнодорожница дала предупредительный звонок. Шлагбаум, подрагивая, пополз вверх. Однако светофор еще горел красным.